Пока Тереза, Диана и Глэс под звон тарелок расправлялись с принесенным пирогом, я пробрался через обнимающую мои колени траву к реке и попытался бросить последний взгляд на мяч. Но его давным-давно унесло течением. К этому времени он, должно быть, уже добрался до большого глаза, и увидеть его уже, конечно, было нельзя. Именно в этом я и хотел удостовериться. Шрамы за ушами так и не перестали чесаться, и это вызывало во мне беспокойство. Каким-то образом это было связано с тем, что я оказался маленькой мисс Нэнси, и что случится, если я буду таким и дальше, я не представлял, но в первую очередь меня волновали слова «Глэс», сказанные, несмотря ни на какое хихиканье, «раз так, значит так», слова, которым предшествовала секундная пауза. И за эту секунду, я точно помню, улыбка сползла с ее лица и так и не вернулась, пока не промелькнула тень. «Значит, так мне и надо». Внезапно я понял, что за тень я видел на ее лице. Это была тревога. Не просто тревога, а именно тревога о моем будущем. Мою голову пронзила мысль, что быть мисс Нэнси всю жизнь, наверное, не так-то и просто. Герой ты или не герой, но было совершенно очевидно, хоть и столь же непонятно, что это напрямую связано с уплывшим по реке мечом. В конце концов, с него-то все и началось. Именно поэтому я продолжал стоять, уставившись на поверхность воды. Мне было уже 9 лет, и я знал, что не существует ни привидений, ни поросшего тиной и увешанного водорослями водяного, который мог бы обратить течение вспять и вернуть мяч обратно. Но осознание этого ничуть не придавало мне уверенности. Поэтому я продолжал стоять и смотреть. На всякий случай. На мое плечо опустилась теплая рука Терезы. «Я хочу тебя кое с кем познакомить, малыш». Я обернулся и нос к носу встретился с маленькой черной куклой. «Это Полейка», — сказала она. «Он совершенно особенный, Фил». «Он негр». «Он чернокожий», — поправила Тереза. «Но негры и есть чернокожие». Полейка был меньше, чем кукла Дианы, и намного старше. На темном фарфоровом лице светились большие белые глаза. Голое бесполое тельце было исцарапано вдоль и поперек, и, естественно, он ни в какое сравнение не мог идти со своей светловолосой соперницей. Но как раз это и делало его столь привлекательным в моих глазах, что устоять было невозможно. Во лбу его неярко блестел крошечный розовый камешек. Хотелось думать, что это был обломок коралла или драгоценный камень. «Его мне подарила мама, когда я была еще совсем маленькой», — прошептала мне на ухо она. «А ей подарила его моя бабушка, когда мама еще была маленькой. Он очень старый и много повидал на своем веку. Время от времени он будет разговаривать с тобой и отвечать на вопросы, которые ты ему задашь. Теперь ты — его маленький бледнолицый друг». «А почему его так смешно зовут?» «Это тайна. И единственный вопрос, который ты никогда не должен ему задавать». «Почему?» «Потому что тогда он разобьется на сотню мелких осколков». Я прижал черного, как негр, Полейка к себе, плюхнулся в траву там же, где стоял, и прислонился ухом к его нарисованному рту. Так сразу в голову не приходило ничего, о чем я мог бы его спросить. Все, что я слышал, было бульканье и плеск, бежавший в 2 шагах от меня воды, шуршание травы, хлеставшей удаляющейся Терезе по щиколоткам, и разговор между ней и Глэс, когда они вновь уединились на одеяле возле корзины. «Он уже слишком большой для какой-то куклы», — сказала Глэс. «Нельзя быть слишком большим для куклы. Посмотри, как он с ним обращается. Он уже его любит». «Не знаю. Это просто стереотип или еще одно дурацкое доказательство? И то, и другое, и ничто из этого, моя божественная. Твое солнышко просто маленькая мисс Нэнси, попомни мои слова». «Есть разница между Нэнси и просто гомосексуалом? Разве это так важно?» На минуту воцарилось молчание. «В любом случае, он очень хорошенькая, мисс Нэнси», — наконец произнесла Глэс. с очень хорошенькими, вправленными на место ушами. Даже не сомневаюсь. Настанет время, и мужчины будут падать к его ногам, Тереза прыскает со смеху. Не волнуйся, там они будут в надежных руках. Я тоже хочу быть мисс Нэнси. Я отпустил Полейко и обернулся. Это была Диана, которая до того безмолвно наблюдала за происходящим, кусая то пирог, то прядь своих длинных волос, а теперь стояла перед Глэс, забыв про писающую непричесанную куклу. В глазах ее сверкала зависть, и я всей душой понимал, что она сейчас чувствует. Я был героем, я был мисс Нэнси, и у меня был Полейко. Героем Диана уже стать не могла, потому что мяч исчез, и добиться почетного звания Нэнси было ее единственным шансом променять ничем не примечательную куклу на такое сверкающее чудо, как Полейко. От меня, и она это прекрасно понимала, она его не получит, ибо пальцем не пошевелила для того, чтобы избавить меня от выпавших на мою долю мучений. «Ты не можешь быть, мисс Нэнси, мое сокровище?» попыталась пресечь ее вопросы Глэс, но тщетно. «Почему?» «Потому что для этого надо быть мужчиной. Тогда я хочу быть мужчиной». «Диана, не глупи. Мужчиной ты тоже стать не можешь». «Почему?» «Слишком дорого», — отрезала Тереза и, корчась от смеха, повалилась на одеяло. «Видишь, мой маленький бледнолицый друг», — прошептал мне на ухо Полейко, — «все не так просто, как кажется. Единственный герой здесь — это ты». Шатаясь, Кэт протягивает мне руки, белыми пятнами выступающие на фоне темных стен. «Черт! Мне очень-очень жаль, Фил, прости!» Я не знаю, как относиться к тому, что его не стало. Полейко не разговаривал со мной уже много лет. Черт возьми, да на самом деле он никогда со мной не разговаривал, он вообще не умел разговаривать, он был просто игрушкой. Но игрушкой не моей, а Терезы, и именно от этого мне так больно смотреть на рассеянные по полу осколки. После того, как она подарила его мне на время, прошептал во мне знакомый голос, она доверила меня тебе только на время, она ни разу не справлялась о том, как он. Мне не придется ей даже рассказывать о том, что случилось, это лишь причинит ей ненужную боль. Своих детей, которым я мог бы передать его по наследству, у меня не будет никогда. Она доверила меня тебе, а ты не следил за мной. Время утекает сквозь пальцы. Из динамиков радио доносится какая-то смазливая мелодия. Я ползаю по паркету, щурясь от жара, поднимающегося от свечей, как из раскаленного горна, и ищу розовый камешек, что был у него во лбу. Тщетно, тщетно, тщетно, наверное, он закатился в щель. Я прислоняюсь спиной к стене и сажусь рядом с Николасом, который все это время наблюдал за мной, не двигаясь с места, и выскребаю мелкие осколки, впившиеся мне в ладони. Кэт так и стоит с распростертыми руками. «Эй!» — Николас обнимает меня, притягивает к себе и прижимая мое лицо к своей груди. «Только не плачь, хорошо? Не надо плакать. Мы его снова склеим». «Окей. Я сейчас принесу совок и веник». «Окей. Мы соберем все-все осколки, даже самые маленькие». «Все не надо». «И склеим его». «Только не плачь». «Идите сюда», — говорит Кэт и тянет нас за руки. «Идите». Она поднимает нас с пола, кладет голову мне на плечо и обнимает его за бедра. Мы медленно, сначала еще пошатываясь и боясь наступать, но потом все увереннее и увереннее качаемся в такт музыки, прижимаясь друг к другу. Я закрываю глаза и кружусь, кружусь. Там, где соприкасаются наши тела, меня как будто обдает открытым огнем. Под моими ногами хрустят, еще больше дробятся осколки. Сейчас мы перевернем какую-нибудь свечку, по полу польется воск, дом охватит огонь. Я чувствую губы на своих губах, на моей шее. Я не знаю, чьи это нежные касания. Кэт, Николаса или их обоих. Я просыпаюсь к часу пополудни с таким чувством, будто мой мозг превратился в пузырек воздуха внутри запаянной бутылки с водой, которую все время переворачивают туда-сюда. Выбравшись из постели, распахиваю окно и, что из силы, вдыхаю ударивший мне в лицо холодный воздух. Мир по ту и по эту сторону реки окутан тонким блестящим покрывалом льда. Николас и Кэт ушли около 3 часов ночи, хотя я предлагал им остаться, но оба отказались, а у меня уже не было сил их переубеждать. Посмотрев на серые алюминиевые корыцы, все, что осталось от сотни свечей, и на усеянный осколками пол, все, что осталось от полейка, я надеваю носки, спускаюсь в неуютную и холодную кухню и завариваю крепкий кофе. Кофе настолько горяч, что мгновенно обжигает мне язык и губы, но благодаря ему пузырь воздуха у меня в голове наконец находит себе более или менее стабильное место в окружающей жидкости. Даже не попытавшись затопить свою печку или разжечь дряхлый котел в ванной, звоню Терезе. Она рада меня слышать, она свободна весь день, потому что Паскаль еще предстоит закончить янтарные украшения к нынешнему открытию рождественского базара, и она, как я втайне надеюсь, пригласит меня пить кофе. Кончину Полейка я ни словом не упоминаю и собираюсь пока хранить ее в тайне, но одного лишь звука ее голоса достаточно, чтобы моя нечистая совесть, до той поры прятавшаяся в ноющем затылке, сорвалась с цепи, как бешеная собака. Положив трубку, я сметаю осколки и высыпаю их в мусорное ведро. Не имеет смысла даже пытаться их склеить, их слишком много. Розовый камешек будто исчез бесследно. Как-нибудь потом я поищу его повнимательнее. По воскресеньям автобусы ходят раз в 2 часа. Минут за 30 до нужного времени я уже стою на остановке посреди рыночной площади, словно вымерший и замурованный в блестящие доспехи иния. И только время от времени мимо проезжают автомобили, что уж говорить о еще более редких пешеходах. В паре тройки окон мерцают пестрые гирлянды, горят свечи, и я понимаю, что осталось ровно 4 недели до Рождества. Переминаюсь с ноги на ногу и потираю ладони, чтобы согреться. Надо будет спросить Терезу, нельзя ли принять у нее горячий душ, а еще лучше ванну. Даже солдаты на верхушке фонтана сжались под порывами ветра и выглядят так, будто едва удерживают в замерзших руках свои винтовки с примкнутыми штыками. Гендель неоднократно в письмах в газеты на заседаниях местной управы пытался привлечь внимание к тому, что просвещенное общество не может позволить себе столь неподходящее напоминание об ужасах войны, как группу вооруженных, грозно смотрящих солдат, но, как и ожидалось, не был услышан. Наверное, крайне некомфортно, когда твои призывы каждый раз звучат одиноко, аки глаз вопиющего в пустыне. Неизвестно, что привело такого человека, как он, в этот богом забытый печальный городишко на краю света. Вероятно, чрезмерная тоска по миссионерскому служению. В автобусе я закрываю глаза, убаюканные суховатым теплом, и погружаюсь в воспоминания о прошедшей ночи. Может быть, я не прав, что ревную Николаса и Кэт. Может, это и не ревность вовсе, а обыкновенная зависть. Как не позавидовать тому, с какой откровенной прямотой она сходится с людьми? Я привык к этому. Я люблю и уважаю ее за это, но этого так не достает мне самому. Черт. От остановки до дома Терезы 5 минут. Улица прекрасной старой застройки, безлюдная и тиха, в окнах горит гораздо больше свечей, электрических и обычных, чем на площади. На лестничной площадке слышны знакомые праздничные мелодии, доносящиеся из-за какой-то двери. На мой звонок дверь открывает Паскаль, как обычно насупленная, растрепанная и заспанная. «Какие люди, и даже без охраны!» — бормочет она, пропуская меня. «Входи!» Я вешаю пальто в шкаф и высматриваю в коридоре знакомый силуэт. «А где Тереза?» «Ушла!» Мое сердце ёкает, но она же... Она просила передать, что ей очень жаль, но позвонил какой-то сверхважный клиент, и ей пришлось бежать. Она пыталась дозвониться до тебя, но никого не было дома». «Конечно, не было, ведь я себе за это время все ноги отморозил, пока ждал треклятого автобуса». «Если тебя устраивает мое общество, можешь оставаться. Хотя мне надо закончить работу, и...» Она смотрит на часы. «Самое позднее, через час отсюда исчезнуть». «Да, знаю». «Останешься на кофе?» «Выглядишь так, что тебе бы не помешала чашечка». Паскаль уже развернулась и направилась к кухне. «Ты что-то бурно отмечал?» «Ага. Мне бы лучше горячий душ. Можешь позволить себе и то, и другое. Еще лучше». «Гость всегда прав», — слышу я ее крик из соседней комнаты, и, судя по голосу, будь ее воля, она бы пристреливала каждого гостя, едва тот осмелится переступить порог. «Загляни, как закончишь». «Будь моя воля, я бы больше не выходил из душа никогда. Несколько долгих минут по коже бьют горячие струи, прежде чем я открываю другой кран, и обрушившийся на мою голову шквал ледяных капель за считанные мгновения смывает последнюю туманную пелену. Выходя из ванны, чувствуешь себя как заново рожденным. Босиком с мокрой головой я, завернувшись в огромное махровое полотенце, шлепаю по ворсистому ковру через всю квартиру. Дверь на кухню открыта, и запах свежесваренного кофе ощущается еще в коридоре. По дороге мой взгляд невольно падает на дальнюю стену, на которой висит доска с пришпиленной на нее простой белой открыткой, которую Тереза получила от Паскаль 5 лет назад. «Мое сердце за твое, жизнь за жизнь». Рабочее место Паскаль, мой маленький ювелирный магазин, как она сама говорит, я знаю довольно хорошо, и, на мой взгляд, это больше похоже на гигантский беспорядок. По необъятной столешнице разбросаны инструменты, сильно напоминающие уменьшенные копии орудий средневековых пыток. На стенах гвоздями прибиты наброски и эскизы. Из открытых ящиков стола свисают грозди серебряной проволоки и нейлонового шнура. По шкатулкам, ящикам и ящичкам рассыпан янтарь всех стадий обработки, от грубых мутных сгустков до готовых молочно-золотистых камней, в желтизне которых спрятаны так хорошо всем знакомые коричневые с красноватым отливом пятна. Впрочем, куда как охотнее она занимается крошечными, любовно отполированными осколками, которые по собственному усмотрению вставляют в ей уже выделанные деревянные каркасы. Впрочем, в художественном беспорядке как таковом есть и много хорошего, чего, если честно, нельзя сказать о самих украшениях. Я вовсе не придираюсь, и Паскаль, скорее всего, сама бы первая под этим подписалась. По каждой длинной подвеске в серебряной или деревянной оправе, по каждому усеянному здоровенными камнями кольцу, видно, что сделаны они без особого рвения. Возможно, иное впечатление оставляют действительно оригинальные вещи. Паскаль выкладывает их на продажу на бархат и парчу, но тут они рассыпаны как по конвейеру, и во всем их многообразии читается лишь безразличие создателя. Ну, что и говорить. Паскаль любит сразу переходить к делу. «Как там у нас дела с нашим рыцарем на белом коне? Расширилась ли ваша сфера деятельности дальше постели?» «Расширилась». «Но проблемы твои на этом не кончились, не так ли?» Она снова склоняется над куском дерева, который терла шкуркой. «Иначе бы ты не пришел». Очень мило с ее стороны сразу переходить к сути. «Куда более кстати мне было бы поговорить с Терезой, но внутренний голос подсказывает, что в данный момент выбирать не приходится». Кроме того, при всех ее недостатках, в частности, недостатки чуткости и такта в обращении с чувствами окружающих ее людей, она явно не страдает отсутствием солидного жизненного опыта. Мне ничего не остается, кроме как вздохнуть поглубже и честно сознаться в чувстве зависти к Кэт и в том, что ей определенно лучше удается заставить Николаса раскрыться хоть чуть-чуть. «Ты в этом так уверен?» Она ненадолго поднимает голову от работы. «Вполне допускаю, что он реагирует на нее иначе, чем на тебя, но это вовсе не обязательно должно означать, что он впускает ее в свое личное пространство. А почему бы тебе не спросить ее саму об этом? Она сочтет это недоверием с моей стороны. Но ведь так оно и есть. Да, но... Паскаль только отмахивается. Что ты хочешь от него, Фил? Что ты действительно от него хочешь? Я не знаю. Больше уверенности, наверное. Уверенности никогда не бывает достаточно. Хорошо тогда, по крайней мере, чтобы он не закрывался от меня постоянно. Не осталось ничего, что он обо мне не знает. Я перед ним как на ладони, но с его стороны по-прежнему только молчание. В задумчивости я глубже заворачиваюсь в полотенце. Странно только то, что я все равно его люблю при этом. Как романтично. Я дам тебе подсказку и посоветую заменить «при этом» на «поэтому». Паскаль откладывает в сторону шкурку и высыпает перед собой несколько осколков янтаря. А что, если он молчит просто потому, что ему нечего сказать? Не думаю. Разумеется, мы же его любим. Она тянется за лупой. Только, на мой взгляд, это не совсем правильное определение для процесса, в котором один лишь отдает, а другой лишь потребляет. Минутное молчание. Знаешь, за что я тебя не люблю, Паскаль? Говорю я. За то, что тебе так нравится говорить людям то, что они не желают знать. Кто-то ведь должен это делать, доносится из-за лупы. Передай мне пинцет, пожалуйста. Я смотрю, как она осторожно наносит клей на один из мелких осколков, прежде чем посадить его в подготовленное деревянное гнездо, которое в ее руках сейчас станет брошью, и невольно удивляюсь, как ее крупные и, казалось бы, неуклюжие пальцы способны выполнять столь тонкую работу. Но мне это не особенно помогло. «Фил, послушай-ка меня», — Паскаль откладывает готовую вещь в сторону и поворачивается. «Это твоя жизнь, а не моя, и, к сожалению или к счастью, свою голову не приставишь. Я бы тебе посоветовала что-нибудь, если б могла, но я в мужчинах не разбираюсь и пока не планирую. Договорились?» «Договорились. Кофе ты по-прежнему хочешь?» «Хочу». «Тогда иди одевайся, наконец». Проходя мимо, она тычет пальцем в полотенце. «Или ты ожидаешь, что я сорву его с тебя и наброшусь?» «Передумала?» кто знает», — сухо отвечает она. «Подумай, как скучна была бы жизнь без небольшой доли экзотики на грани с извращением». Когда я возвращаюсь, она ждет меня в гостиной. На столе перед ней стоят две полные чашки и вазочка со все тем же масляно-желтым печеньем. «Это что?» — показываю я на него. «Еще с лета осталось?» «Придурок! Я что, летом тебе печенье в форме новогодней елки предлагала?» Под прицелом ее недоверчивого взгляда я уминаю печенье. Вкусно, как всегда, неописуемо. Удовлетворенно киваю и вижу, как ее глаза меняются и становятся задумчивыми. Что случилось? Вообще-то Тереза сама собиралась тебе об этом сказать, как вернется. Прокашлявшись, дабы потянуть время, начинает Паскаль. Но... раз уж ее нет, придется, как всегда, все делать самой. Подожди. Она выходит и через мгновение возвращается со сложенным пополам листом бумаги, бросив его мне через стол. Почитай, у нас уже целая коллекция. В нескольких строчках, в спешке нацарапанных черным фломастером, уместилось столько ненависти, что я даже не знаю, что меня больше шокирует. Само это или форма изложения, от которой с первых же слов я, как ни стараюсь сдержаться, стремительно краснею. Кто это? Паскаль пожимает плечами. Кто-то, кому, по всей видимости, не удается кончить от того, что за стеной трахаются две лесбиянки. Она пытается усмехнуться, видимо, чтобы показать свое отношение к письму, но у нее не выходит. И зачем? «Зачем ты показываешь мне это?» Ее рука на автомате пытается заправить за ухо давно отстриженную прядь. «Хотелось бы мне, конечно, чтобы Тереза сама тебе об этом сказала, но она уже не первую неделю собирается, и все никак. Как видишь, не соберется. Мы уезжаем отсюда, Фил». «Что?» «То, что слышал. Это веская причина, но не единственная. Мы 100 раз над этим думали, но все уже решено. Довольно давно». Внутренний голос подает мне смехотворную надежду на то, что если я смоюсь достаточно быстро, то могу сделать вид, что этого не слышал. «И какие же еще?» «Например, та, что мне хочется домой. Или, например, хочется снова заниматься своей работой. Или что Терезе уже надоело вытирать сопли тем, кто подает в суд на соседа за то, что его собака обкакала их лужайку. Я по-прежнему рассматриваю листок, не в силах от него оторваться. И когда?» «Когда-нибудь весной, я думаю». «Весной?» «Уже так скоро. Неожиданно скоро». «А что будет с Глэс? Кем она будет работать? Когда вы ей расскажете, она взорвется, как пороховая бочка». «Она уже знает». «Уже знает? А почему она мне ничего не сказала?» «Потому что считает, что Тереза сама должна это сделать. И, наверное, потому что разумно к этому относится». «Разумно». Пора перестать повторять за ней каждое услышанное слово. «А с работой-то что?» «Работу в этом городе предлагает добрых 20 адвокатских контор, если не больше», — успокаивающе произносит Паскаль. «Глэс прекрасно справляется. У нее есть уже солидный опыт. Проблем с поиском нового места не будет. Может, кстати, перейти к Михаэлю, если захочет». «А Тереза?» «Уже нашла себе кое-что, когда мы ездили в отпуск. Международное право. Придется пойти переучиваться, конечно, но место ей обеспечено». «Разумеется. В конце концов, Голландия — это не Гондурас. Это совсем рядом, и мы сможем ездить друг к другу в гости, мы сможем перезваниваться и все такое прочее». «Но почему-то, несмотря на это, у меня по-прежнему внутри что-то переворачивается при мысли о том, что Тереза больше не будет в пределах непосредственной досягаемости». «Ну вот, собственно, и все». Паскаль смотрит на часы, встает, допивает свой кофе и ставит чашку на стол. «Мне пора». «Спасибо, с меня тоже на сегодня достаточно. Можешь присоединиться и помочь мне все разложить, если есть на то желание». «Пока нет». «Тогда я оставляю тебя тут, будь как дома, еда в холодильнике, да, и вымой посуду, пожалуйста». На полдороги она оборачивается, так и не дойдя до двери. «И что касается твоего Николаса?» «Да». «Ошибаются те, кто считает, что избежать страданий в жизни может только безучастный созерцатель». Примечание. Парафраз известного афоризма Оскара Уайльда из романа «Портрет Дориана Грея»: «Стать, как говорит Гарри, зрителем собственной жизни – это значит уберечь себя от земных страданий». Перевод с английского Апкина. Конец примечания. «Безучастному созерцателю удается лишь избежать всего остального, что должно было бы в ней произойти». Она улыбается. «Возможно, это тебе чем-то поможет. Это то, за что я лично терпеть не могу тебя».